Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Господа Иисуса Христа. Друзья, я очень волнуюсь, потому что я впервые в жизни на таком огромном общении. Волнение – это понятно. Я думаю, каждый, кто выходил когда-то за кафедру, я вспоминаю первый раз, когда я вышел говорить слово, тоже вот как брат Равшан рассказывал, и коленки тряслись, и руки. Но когда доверяем Господу, то все, что мы говорим не от себя. Мы говорим от Слова Божия. Я сегодня тоже буду... Меня зовут Олег, фамилия моя Куценко. В этом году мои дети были в лагере здесь. Данил, сын Данил и дочь Маша. Год раньше была старшая дочь здесь. У меня 5 детей. Я живу в Израиле, в городе Петах-Тиква, что в переводе означает «врата надежды». Такой большой город с таким красивым названием, но там люди живут без надежды, друзья. И мы радуемся, что вот мы с женой, с нашей семьей оказались в этом городе и можем послужить Господу. Может быть, чья-то надежда, кто ищет Господа, вот еще не потеряна. И я хочу вместе с вами прочитать из Слова Божия. Вот сегодня Григорий Васильевич уже читал, записано в книге «Бытие», первая глава. Друзья, я буду очень короток, я не буду много говорить, потому что, как еще говорят, кратость – сестра таланта. Но я не талантливый проповедник, я только учусь. Я учусь проповедовать Евангелие всякой твари, всякому живому существу на земле, а именно людям, той душе, которая нуждается в этой проповеди. Первая книга «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю». Первая глава, первый стих. Друзья, помните, сколько книг в Библии? Сколько? 66. Вот в последней книге, книга «Откровений», есть 21 глава. Первый стих, друзья. «И увидел я новое небо и новую землю». Друзья, первый стих первой главы говорит о том, что вначале сотворил Бог. Но его это разве не устроило, что он сотворил это, и что дальше? По причине того, что человек извратил пути, земля наполнилась грехом. Но Бог свят, и Он хочет, чтобы и мы были святы. И для этого, вот Он нас с вами собрал здесь, чтобы освещать, чтобы приближать к себе, чтобы вводить в Его чудный свет, и вот этим светом Евангелия наполнять наши сердца, и чтобы этот свет потом светил другим. И для этого, для того, чтобы здесь приготовиться к новому небу и новой земле, Он совершает это служение свое. Совершает по-разному. Кто-то через скорби приходит к Богу. Я вот немножко о себе, брат, просил рассказать. Я пришел к Богу через скорби, через болезнь, через собственную болезнь, через болезнь близких мне людей. Старшая дочь, когда ей было 4 года, она заболела лимфобластным лейкозом, у нее был рак крови. Но по милости Божией, ей вот уже 23 года, и вот так вот через эту скорбь Бог привел и меня, и мою всю семью привел к себе. И я радуюсь сегодня, радуюсь, что я в таком большом общении, что я с вами, друзья, и я участвую в деле благовестия. Как это пока получается? Вот брат рассказывал, у нас в Израиле нет такого благовестия, ни палаточного, мы не выходим с библиотеками, не поем, не ставим колонки. Но существует такое благовестие, которое приносит плоды от сердца к сердцу. Я думаю, каждый из вас это благовестие употребляет в своей жизни. Каким образом? Те люди, с которыми приходится работать, соседи, родные, близкие. У меня жена из народа Божьего, я сам не имею никакого отношения. Но я вам хочу, друзья, засвидетельствовать, что евангелизировать евреев очень тяжело. Русскоязычных, потому что у меня нет такого высокого языка, вот иврита, для того, чтобы свидетельствовать на иврите людям, иудеям. Но тем, которые знают русский, я никогда не упускал возможности засвидетельствовать о любви Божией, о том, что Бог любит грешника и ждет его покаяния. Сегодня я так много слушал, сидел 3,5 часа в самолете. 3 часа мы ехали из Ростова-на-Дону. У меня спина, поясница, думал, не высижу. Но вот так вот помолился, и Бог дал силы и дальше слушать, и сердце наполняется радостью. Потому что когда-то народу Божьему у стен Иерихона Господь сказал такие слова. Через Иисуса Навина. «И сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Друзья, необходимые условия, чтобы совершать благовестие, это освящение. Это то, что, в чем нуждается каждый благовестник. И тогда, друзья, и коленки не будут дрожать. И тогда слово, которое будет сеяться. Вот Николай Степанович говорил о том, что тот, кто смотрит на ветер, тот никогда не будет сеять. И вот слово было посеяно. Вы заметили, друзья, что первую часть служения было солнце. Прекратился дождь. Но если всегда будет солнце, это хорошо или плохо? Это не совсем хорошо. Дождик тоже нужен земле. Бог посылает и поздний, и ранний дождь для того, чтобы напоять землю. И вот почва сердца, она нуждается и в свете, в солнечном, и в дожде. И сегодня, друзья, я рад, что я вместе с вами под потоками этой живой воды, вместе с вами могу молиться, благодарить Господа за то служение, которое Он сегодня доверил каждому из нас, благовествовать Евангелие, проповедовать славу Божью и приводить людей ко Христу. Слава Господу нашему за все. Аминь.